Никто из нас не знает, сколько ему отпущено, и когда придет его час. И пусть наш земной путь будет коротким, наши потомки станут с гордостью произносить наши имена. За спиной враг, внутри бардак. Устал как так, листал контракт. В душе простак, духом Спартак. Смешно, но раз так, ты ждешь напрасно. Не спим допоздна, мечтаем во снах. Терпел до красна, фильтруй опасно. Кричали оставь, не твое баста. Ну а сейчас что? Мой час ведь настал. Делай, не делай, всем похуй. Главное без остановок. Визуализируй успех среди пиздоболов. На месте не стоим, мы прожектор провалов. Они зубами скрипят, словно на скрежет металла. Ай, ай, ай, снова отказ, да? Мне уже похуй, без вас лучше гораздо. И чем мы выше вас больше, это неспроста. Вроде что было и так, до вас я раздал. В мире забытых мечтаний, где нет ничего. Сколько бы не было путей, сколько бы не вставал я. Это не выдуманный рэп, это повествование. Пусто озаренный провалами крепче всех. И сколько бы не падал, как видишь, живой стою я. Себя не потерять, самим собой воюя. Жизнь прекрасна, хотя не раста. Сидя у костра, полна контраста. Дальше не ясно, порой не связано. Но доверять нецелесообразно. И где вы? Только недавно рядом были же. Когда все хорошо, до блеска они вылежат. А когда нет, ты снова в одиночку пережил. Но позже там, где и был, но авиарежим. Это не мир такой, это уже такие вы все. Уже не так-то пиздато, потом в закулисье. На месте не стоим, мы прожектор провал. Они зубами скрипят, словно скрежет металла. Ай, ай, ай, и без прикрас, да? Вроде все ново, но так же однообразно. И бумеранг летит уже до вас, да? Так по заслугам отвечать это прекрасно. В мире забытых мечтаний, где нет ничего. Сколько бы не было путей, сколько бы не вставал я. Это не выдуманный рэп, это повествование. Пусто озаренный провалами крепче всех. И сколько бы не падал, как видишь, стою я. Главное себя не потерять, самим собой воюя. В мире забытых мечтаний, где нет ничего.